По прибытии на глубину нового персонажа по протаренной сварогом лыжне сообщила пещерная пыль, взвихренная воздухом, что втолкнул в подземелье корпус стремительной машины и мелкие камни, отброшенные той же волной. Сварог давно приготовил свой маневр, оставалось лишь привести в движение штурвал и педаль ребугета. Его скат боком выплыл из сталагната. Красная точка прицела чуть покачивалась вверх-вниз по лобовому стеклу в ожидании совмещения с целью, а мишень, услужливо подсвеченная прожекторами других машин, неширокими кругами гасила скорость сразу под выходом из колодца. Скат сварога заметили лишь тогда, когда заработал его ребугет, и незамедлительно в ответ замолотили сразу три спаренных пулемета трех боевых машин. Возможно, короткая очередь и не причинила гибельного вреда скату, только что прошедшему сквозь колодец, но за сварога работу по уничтожению доделали товарищи несчастного скатовца, оказавшегося между двух огней и прикрывшего сварога своим черным телом от трассирующей крупнокалиберной смерти. Последнее, что увидел сварог, вновь бросая машину под прикрытие сталагната, это как изрешеченный скат, видимо, подчиняясь агоническим судорогом руки, дрожит, будто резиновая лодка на сильной волне, поднимается, опускается, загребает носом воздух, вдруг взмывает кормой, яркая вспышка вдруг высветила подземелье, тугая волна ударила захваченную сварогом машину в бок, попыталась опрокинуть. Сжав зубы, он выправил скат и быстренько развернулся. Оттуда, где оказался сварог, отступать можно было только широким коридором, ведущим, предположительно, в другую пещеру. Или идти в лобовую атаку на три машины. Сварог предпочел ретирацию, тактические маневры, иными словами, а не бегством. Скорость приходилось держать невысокой, неизвестно, что ждало за новым поворотом, можно и не успеть притормозить. А туннель этот состоял почти из одних поворотов, извивался, как змея, ползущая сквозь кустарник. На мелкие сталактиты и сталагмиты сварог смело направлял скат и сшибал их точно метла дворника, сбивающего с карниза ледяные сосульки, а наросты покрупнее разбивал на подлете короткими очередями. Если была возможность, огибал препятствия, крутя-вертя машину, проходя в притирку к стенам. Случись же на пути сосулька приличной толщины или просто сущся проход до полной непролазности — что ж, тогда разворачиваем наш самолет на 180 и по очереди, хоть то хорошо, что больше, чем по одному им не протиснуться, дуэлируем на ребугетах с господами-охотниками. Довольно долго по проходу тянулась толстая труба, пока не скрылась в стене под рисунком в жанре наскальной живописи. Щербатый круг, расколотый круг, круг зазубренный, как сюрикен, под ними всеми человечки, что-то еще там намалевано, выбито. Но не оглядываться же, не возвращаться же. За очередным поворотом сварог заметил внизу треугольную щель, в ней ступени, чуть приподнял скат, чтобы пройти между полукруглым в этом месте сводом и остатками сталагмита. Кишка прохода вновь изогнулась, за ней сварога ждал целый водопад грунтовой воды, сквозь который он провел машину, помыв ее не хуже, чем на мойке люкс. «Так ведь...» — он резко затормозил. Не обращая внимания на возмущение организма подобными выходками, быстро завертел рукоятью направляющей цилиндры. Прожектора преследующих машин ослепили даже сквозь тонированные стекла. Прикрывая ладонью слезящиеся глаза, Сварог ждал. «Еще немного! Еще!» Они не могут разглядеть его за струями. Ага, теперь в самый раз. Повернул на балдашник, тихий щелчок, и фиолетовый луч с белыми клубами внутри накрыл подземный водопад. И вода обратилась в лед. Скат, чья кабина очутилась в центре водяного потока, вляпался в ледяной капкан. Меньше чем за сотую долю мига выросла ледяная стена шириной в 2 кайма, и скат застыл в ней, как попавший в ледовый плен Челюскин. Сварог представлял, какой силы толчок бросил пилота вперед. Ремни-то его удержали в кресле, но что удержит внутренности, бултыхнувшиеся, как ртуть в термометре? А сверху продолжала падать вода и, попадая в фиолетовую зону, наращивала глыбу. Похоже, вторая машина держалась слишком близко от первой, или ее пилот не среагировал вовремя, не увидел опасности в выхваченной прожектором картинке, а не вовремя — это значит промедлить на 1 удар сердца. Уходя от неизбежного столкновения, пилот опрокинул машину на крыло, но напоролся на мощный сталактит. Скат бросила в сторону, ударила о стену, развернула и шарахнула о торчащую изо льда корму машины первой. Сварог выключил фиолетовое излучение, а за ледяной перегородкой туннеля матово-белое, созданное горящими до сих пор прожекторами пространство, стремительно заполнялось чем-то бесформенным, темным, увеличивающимся. «Дым валит», — понял Сварог. «Сейчас взорвется!» — истерично закричал маркиз. Сварог уже разворачивал машину. Взрыв сотряс туннель, когда Сварог увидел очертания выхода. Взрывная волна подкинула скат, и машина, прежде чем Сварог выправил полет, прошлась макушкой по колонии сталактитов. Над головой треснул оглушительно, как лопнувший 100-ведерный стакан под ливнем крутого кипятка, и сверху посыпалась мелкая крошка, то ли пластиковая, то ли стеклянная. Включился давно не дававший о себе знать автоматический голос. Как там его называл маркиз? Голос то ли из Вергиль, то ли старухи из Эргиль, лишенный черт половой принадлежности, но, оказывается, снабженный программой интонационных вариантов. Сейчас голос произносил свой текст с интонацией усталой укоризны. Так родители обращаются к непослушным детям, понимая всю бесполезность внушения и следуя лишь обязанности родительского долга. Корпус разгерметизирован, рекомендация, аварийная посадка и включение алой радиотревоги.